Тогда занимайся своими делами и не мешай остальным. Тем более, позволил я себе некий намек на усмешку, твоя добыча сумела от тебя сбежать. Прервав сеанс связи, я встал с инфотрона и решил немного прогуляться. Пока в большой галактике дела постепенно налаживались и ксеносы понемногу начали подготовку к будущей войне, пусть и по совершенно другим причинам, на Земле начался какой-то балаган. Смерть главы Арасаки, попытки его наследника уничтожить наследие отца, так еще и попытка убийства президента США. Получив данные о том, что ее шаттл был сбит и потерпел крушение на территории Найт-Сити, я уже готовился ввести в Пёсий город войска, предварительно отутюжив его авиацией. Шанс на то, что головы организаторов покушения немного успокоит милитаристов из Конгресса и новая корпоративная война не начнется, все же был, но небольшой. Порой, мне начинало казаться, что человечество в нынешнем виде стремится совершить массовый суицид. США устраивает постоянные провокации на границе с Техасом. Великобритания зачем-то вводит дополнительные войска на Фолклендские острова. СССР облизывается на нефтяные поля Среднего Востока, где только-только начал спадать радиационный фон. Европа, и в особенности ее корпорации, совсем перестав беспокоиться о мнении населения Африки, провоцируя бунты. Хотелось отбросить все данные самому себе клятвы, вывести на орбиту уже построенный флот и взять власть в свои руки, начав тащить человечество к светлому будущему, но данный путь уже показал свою несостоятельность. Человечество должно само трансформироваться и избавиться от своих пороков. Диктатура и тотальный контроль тут не помогут, а лишь усугубят ситуацию, ибо запретный плод сладок. Хотя, возникла у меня одна шальная мысль. Фактически, сейчас на территории Найт-Сити находятся два крайне могущественные личности, в масштабах планеты, конечно, президент США и глава Арасаки. Если схватить их за шкирки, показать настоящую угрозу, что вот-вот придет за всеми нами, а потом дать направляющего пинка. Мечты, как будто они смогут понять все в полной мере. Дойдя до своего любимого шезлонга, я достал из пространственного кармана большой стакан с трубочкой. Внутри была очередная жутко полезная смесь за авторством Алисси, да еще и с приятным вкусом. Сделав первый глоток, я откинулся на твердую спинку и на секунду закрыл глаза. Впереди еще так много дел, но, если не давать себе хотя бы кратковременный отдых, мое желание убивать переборет здравый смысл, а разгребать последствия нет никакого желания. Тяжелая пуля ударила четко в голову, но лишь отскочил от нее с металлическим звоном. Повернув голову, я быстро нашел стрелка. Сразу 4 ракеты «Земля-Земля» устремились к незадачливому убийце, превращая его в пыль. Кажется, биотехнике очень не понравилось то, что АМТ анонсировала выход на рынок нового топлива, что и гнать можно почти из всего, что даже теоретически горит, и к условиям хранения оно не так привередливо. Что поделать, но по-другому суборбитальные челноки производить не получится. Сделав еще один глоток, я отправил сообщение Доминике узнать, кто в биотехнике заказал меня. Интересно будет, как поведут себя новички, когда их кинут в шахты к совету директоров Евробанка. Те властители мира совсем одичали и разучились говорить, хоть взамен и научились толпой забивать медведей голыми руками. А заодно, напомню ей о начале разработки горячих голов из космической отрасли, все же появление альтернативы ракетам им явно не понравится. Могла ли себе представить Ви, что ее жизнь так круто изменится? Еще буквально вчера, обычная наемница средней руки, промышляющая мелкими кражами, а сегодня, сложно было признавать, но именно такой она представляла высшую лигу. Постоянная опасность, большие деньги, которые быстро появляются, но также быстро утекают из рук, новые знакомства, возможность повлиять на судьбы многих. Чего только стоил их забег на пару с целым президентом по Пёсьему городу. Иногда, ей болезненно хотелось нащупать на голове обруч для Брейденса, сорвать его и осознать, что все происходящее было всего лишь творением талантливого режиссера, но обруч никак не удавалось нащупать. Вот и сейчас, пока Рид готовил операцию по проникновению в черный сапфир, она решила не сидеть на месте и проверить еще одну зацепку. Андерс Хильман оказался скользким типом, что быстро понял свое положение и пусть с небольшой опаской, но чувствовал себя хозяином положения. Жаль, что эта ниточка вела в никуда, зато она познакомилась с Панамой и ее семьей. Еще будучи одной из баккеров, Ви знала, кто такие Альдикальда, первые кочевники, те, кто придумал и внедрил большинство традиций, по которым до сих пор живут все остальные обитатели пустоши, неважно, оседлые или кочующие. Но если не придираться к словам, то Ви было просто приятно вернуться к привычной жизни, когда вокруг тебя бескрайние пустоши, по которым разъезжают ржавые стилеты, а за спиной стоит семья, готовая поддержать в любой момент. Панам же она сразу понравилась, как и она ей, такая же бунтарка, что предпочла уйти, но не следовать глупым решениям. Правда, семья Панам все еще поддерживала ее, пусть и на расстоянии. Сначала они разбили конвой стилетов, потом убили одного из их лидеров, следом сбили авикорпоратов и спасли лидера семьи, а сейчас, какая девочка с пустоши не хочет собственный танк, даже если не получится получить его себе, то хотя бы покататься, прекрасно понимая свое состояние, Ви все равно не смогла отказать той, кто напомнил ей о ее прошлой жизни, хотя себя она утешала тем, что до парада повозок до сей еще 2 недели, а прием в черном сапфире через 4 дня, а сидеть без дела она не может. Доведя Василиск до лагеря, Ви отключилась от его системы и открыла люк. Адреналин шумел в крови, а руки дрожали от напряжения, но она была счастлива. Тем более, нападение стилетов они отбили и ничто из Эльдикальда не пострадал. Еще бы не было ехидных комментариев Джонни, и жизнь бы окончательно наладилась. А ты говорил, спрыгнув с танка, подошла к Солу Панам, что нам не нужен танк. Я не говорил, что он нам не нужен, я говорил, что было слишком опасно нападать на конвой Милитиха, ответил ей текущий глава семьи, Сол Брайт. Слушая их перебранку, Ви невольно улыбнулась. Пусть они оба и делают вид, что друг друга не переносит, но она прекрасно видела, что они оба готовы на все, ради семьи, как и должно быть. Ух, новый приступ скрутил Ви прямо около танка, и на этот раз она не смогла устоять на ногах. Ви, Ви, что с тобой? Едва заметив, что с ее новой подругой что-то не так, Панам тут же подскочила к ней. Ви не отвечала, забившись в конвульсиях. Понимая, что оставлять так ее нельзя, Панам уже хотела взять ее на руки, но девушку опередил Сол. Остальная семья не осталась в стороне и тут же начал спрашивать, как они могут помочь. Через несколько минут Риппер обследовал Ви и только развел руками. Такого он никогда не видел, да и, откровенно говоря, даже не понял, что с ней не так, предположив, что это как-то связано с мозгом. Уложив Ви на свою кровать, Панам начала метаться из стороны в сторону, не зная, как поступить. Нет, она прекрасно знала. Есть неразрешимые проблемы, звони в АМТ, там обязательно помогут, пусть и не бесплатно. Но даже такая, как она, почти не разбирающаяся в медицине, понимала, что проблемы с мозгом – это дорого. Застыв на месте, Панам все же приняла решение. Номер, давным-давно переданный ей еще прабабушкой, был в сети, и через несколько секунд на другом конце канала связи раздалось механическое приветствие. Проснуться на жесткой, но удобной кровати было приятно, а сухой пустынный воздух лишь добавлял ощущение чего-то родного. Потянувшись, Ви только сейчас открыла глаза и тут же увидела 2 человек, что наблюдали за ней. Первым был техножрец, правда в самой богатой мантии, которую она видела, но точно кто-то из их братьев. Вторым же был ее неизменный спутник последние несколько недель, мертвый рокер-террорист. Но странным во всем этом было другое, кажется, они друг друга видели. «Вижу, ты проснулась», отдающий металлом голос был даже приятен, но все равно от него веяло какой-то потусторонней жутью. «Да, а ты», слегка опешившая Винни сразу нашла подходящие слова. «Аггила Сладов, нынешний глава Амты, старый знакомый твоего пассажира», хмыкнул он, переведя взгляд на Джонни. «Твою-то мать», выбросил виртуальную сигарету рокер и закрыл лицо руками. «Я тоже немного рад тебя видеть, знаешь ли, с каждым годом остается все меньше знакомых лиц, и даже такого самовлюбленного мудака бывает приятно увидеть», продолжил монолог Аггилас. «Как я понимаю», задумчиво и немного обреченно произнесла Ви, «теперь я должна». Шли его ничего не должна. 2 произнесенные одновременно фразы заставили мужчин переглянуться. «Ты что, перестал быть трусливым и жадным уебком?» Даже вскочил с сундука Джонни. «А ты включил мозги и, наконец, подрочил в углу?» Сдалей веселья спросил Аггилас в ответ. «Я вам не мешаю», вновь напомнила о себе Ви. «Да, прости уж, но не каждый день видишь призраков, особенно таких», развернул к ней голову глава АМТ. «Так вот, нет, ты мне ничего не должна. Во-первых, я еще не успел ничего сделать, только немного замедлил и оптимизировал работу биочипа, в таких условиях», обвел руками он стены палатки, «сама понимаешь, провести столь деликатную операцию не получится. Да, и сколько мне осталось? С потаенной надеждой спросила она. 3 месяца, но все равно лучше не затягивать. Ты же уже сама, наверное, заметила, как ваши сознания смешиваются. Ты перенимаешь его привычки, а он становится похож на почти нормального человека. Пошел нахуй, гордо выставив средний палец, ответил Сильверхинд. На самом деле, будь у меня такая возможность, я бы прямо сейчас забрал тебя в клинику, где на пару с коллегами сначала тщательно изучил, а потом и вылечил. Но, разгоревшаяся в глазах Ви надежда стала постепенно утихать. Ты успела заварить такую кашу, что без тебя ее не расхлебать. Поэтому предлагаю следующее. От меня будет оказана любая непрямая поддержка, импланты, оружие, снаряжение, а ты заканчиваешь то, что начало. Но, зачем это все? Недоуменно спросила Ви, не понимая, кажется, совсем ничего. Хаем, скрестив руки на груди, Агдилас немного откинулся назад, как бы все правильно тебе объяснить. Видишь ли, мир, он намного сложнее, чем кажется, и за происходящим на виду противостоянием корпорации и стран, творится такое. Твоя же деятельность привлекла внимание как минимум 2 весьма опасные группировок, если их так можно назвать. Подняв руку, Агдилас прервал ее невысказанный вопрос. Я все поясню. Первое, это безусловно Лилит, сильнейшая сущность сети и бла-бла-бла. Второе, целый конгломерат эскинов, что зачем-то установили за тобой плотную слежку, особенно после того, как ты помогла пирализам. Как ты должна помнить, разум без души, есть враг всего сущего, рефлекторно закончила Ви, но почему я? У Амб же есть танки, солдаты. Иногда, чтобы поймать врага в ловушку, надо поманить его приманкой, что Джонни, что Ви, одновременно передернули плечами. Именно такую роль я отвожу в этой игре тебе. В ответ, вне зависимости от успеха операции, полное излечение и награда на выбор, от денег до домика на берегу теплого моря. Так просто, такие траты ради умирающей кочевницы, не совсем так, покачал головой Агдилас. Помимо того, что ты можешь помочь с некоторыми весьма проблемными оппонентами, так и еще и твоя болезнь. Как бы сказать так, чтобы ты не посчитала меня сумасшедшим. После нескольких тестов удалось выяснить, что в тебе сейчас буквально обитает 2 души. Да, я знаю, что звучит это антинаучно, но готов заверить, феномен существования такой абстрактной вещи как душа, вполне обоснованный может быть зафиксирован. Так вот, ради одного изучения данного феномена я готов предоставить тебе все перечисленные блага, пусть и в несколько меньшем объеме. Мне надо подумать, мысли роились в голове Ви, пытаясь собрать разбившуюся картину мира. Хорошо, я понимаю. Просто помни, исцелить тебя вполне в моих силах. Встав с раскладного стула, Агдилас откинул полы палатки и вышел наружу. Только не затягивай, пусть у тебя и стало немного больше времени, но и оно не бесконечно. Оставшись, наконец одна, Ви тупо уставилась в брезентовый потолок, немного подрагивающий от ветра. Она прекрасно знала, что Агдилас не врал. Шестеренки вообще редко врали, а значит, спастись она может хоть сейчас. С другой стороны, полностью отдаваться в руки тем, кто пусть и может помочь, но может и просто больше никогда ее не выпустить из комы или и того хуже, разобрать на запчасти для изучения, да и доверять корпоратам. Ударив сама себя по лбу, Ви внезапно поняла, что это были не ее мысли. Нет, она прекрасно знала суть многих корпоратов, но Амтони уже спасали ей жизнь, тогда в детстве, когда она подхватила какой-то неизвестный вирус, и потом еще пару раз, когда ее, истекающую кровью, успевали довозить до кочевой станции. Похоже, слова Хильмана, сейчас подтвержденные Агдиласом, оказались правдой, и она действительно начала меняться. «Надеюсь, ты не собираешься довериться этой корпоративной крысе», — вырвал ее из собственных размышлений Джонни. Цельнометаллической крысе, едва сдержала смешок Ви, вспомнив старую книжку, что она читала еще в детстве, а какой у меня выбор, довериться Арасаке, твоей бывшей, что за 50 лет стала натуральным демоном из страшных сказок, или поверить в обещание мутной нетронерши, что работала на Фру. Черт, знаешь, когда ты сказала это вслух, то довериться этому уроду в красной мантии, действительно звучит как хорошая идея. Прикурив сигарету, Сильверхинд заполнил палатку виртуальным дымом. Короче, решай сама. Может, это ты на меня так влияешь, но это твое тело и твой выбор. Мистер Хэнкс уже долго жил на этом свете. Успел он побывать и контрабандистом, и корпоратом, и даже работникам по найму, выполняющим весьма специфические поручения. Сейчас же он фиксер в одном из самых опасных мест в обеих Америках, но он не жаловался. 80 лет законной, не совсем законной и совсем незаконной деятельности развили в нем одну очень занимательную черту, а именно, поразительной силой интуицию. Он буквально чувствовал неприятности и всегда филигранно выходил из самой опасной заварушки как минимум живым, что уже о многом говорило. Конечно, иногда приходилось менять личности и начинать все чуть ли не с нуля, но он не жаловался, ведь каждый провал – это все равно опыт. Вот и сейчас, возвращаясь в свою обитель, мистер Хэнкс получал недвусмысленные сигналы от интуиции, что скоро произойдет что-то, что навсегда изменит его жизнь, к худу или к добру, как всегда зависит от него. Легкий приступ головной боли прошел так же быстро, как начался, но стоило бронированной двери отъехать в сторону, как он застыл как громом пораженный. «Здравствуй, Джимми», приветливо махнув сразу двумя руками, поприветствовал его призрак прошлого. «Заходи, что же ты застыл?» Тренированный кучей опасных ситуаций мозг фиксера сейчас работал как никогда. Сообщения о проникновении нет, сигнализация молчала, тайные метки не тронуты, но тогда легкий укол боли стал ему ответом. Он вспомнил, как стоя у основания АМТ видел невероятные технологии, выходящие из-под рук его партнера, что опережали время на много десятилетий. Вспомнил, как решил покинуть корпорацию, хоть и являлся ее совладельцем из-за страха за свою жизнь. Вспоминал он сейчас многое. Ангел, поправив пиджак, он все же сделал первый шаг и дал сигнал на закрытие дверей. Поразительная скорость восстановления нейронных связей, искренне удивился его собеседник, но лучше Ангелос, так привычней. Использовать в качестве имени свое прозвище, но на другом языке, не слишком оригинально, прекрасно понимая, что никак на ситуацию повлиять он не сможет, Джимми, а сейчас мистер Хэнкс, решил импровизировать. Увы, но с фантазией на имена и названия у меня всегда были большие проблемы, вновь развел руками его собеседник, всеми четырьмя. Я заметил, назвать улучшенную версию пистолета булава, Моргенштерном, никакой оригинальности. Увы, но хоть в чем-то я должен быть плох. Кстати, ты даже не предложишь гостю чая, или за прошедшие годы ты перестал ценить этот напиток? Нет, чай – это по-прежнему моя страсть. Устроившийся напротив незваного гостя, Джимми быстро достал все необходимое для приготовления нектара, доводя воду до тщательно выверенной температуры, подбирая количество чая, добавляя ароматные травы. Джимми лихорадочно думал, что от него понадобилось одному из могущественнейших людей на планете. В прошлый раз они расстались на хорошей ноте, да, ему стерли часть памяти, но он не был бы уверен, что не поступил бы так же, будь у него такая возможность. Даже наоборот, поступил бы он так же, если намного проще было убить слишком много знающего человека. Память, как показала практика, можно и восстановить, а вот из трупа никакой информации не извлечь. Закончив все манипуляции, Джимми разлил ароматный чай в две небольшие чашки, оставив глиняный чайник на столе. Сделав первый глоток, оба присутствующих в комнате человека поставили чаши обратно. Как всегда, великолепно, выдохнул обладатель красной мантии, никогда не думал открыть чайный салон. Нет, боюсь смешивать хобби и работу, прямой путь к несчастью. Сцепив руки перед собой, Джимми поднял взгляд, но перейдем к делу, зачем ты здесь? Хаем, к делу. Так к делу, тоже сцепил руки Ангелос, как ты смотришь на то, чтобы стать главным в пёсьем городе? Часть 13. Призрачная свобода. Матриарх Бенезия, в больничную палату зашла одна из преданных десантниц Азари, но матриарх даже не повернула к ней голову, продолжая смотреть на новорожденную дочь. «Говори», — коротко бросила одна из духовных лидеров своего народа. «Серый посредник прислал предложение купить информацию о грядущих налетах на наши колонии». Взгляд уже не молодой десантницы, давно вошедшей в возраст Матроны, невольно соскальзывал на новорожденное чудо в руках ее госпожи. Опять задал риторический вопрос матриарх, сколько он просит на этот раз. Как сказал его агент, расценка стандартная, но, слегка замялась десантница, он предложил оформить абонемент на поставку разведданных, раз наши собственные службы не в состоянии ничего узнать сами. Заплати ему и передай данные колонии и флоту. Да, матриарх, слегка поклонившись, десантница вышла из палаты, спиной вперед. Оставшись одна, Бенезия все же встала с больничной кровати и положила дочь в колыбель. Как бы она ни любила ее, но от столь влиятельного матриарха зависело слишком многое. Оставив дочь спать, Бенезия взяла в руки планшет и начала разбирать накопившиеся дела. Последние несколько лет были, пожалуй, самыми напряженными в ее жизни. Участившиеся нападения пиратов, вспышки странных болезней, обнаружение секретных лабораторий, где проводились не совсем законные исследования, и будто этого было мало, на свет постепенно начало всплывать очень много нехорошего, что постепенно накаляло отношения между расами цитадели. Чего только стоило обнаружение лаборатории по генетическому улучшению дреллов, или почти резвившегося и в зоне ответственности соларианцев. С первого взгляда казалось, что все происходящее лишь череда случайностей, но только с первого. Если присмотреться внимательней, то за всем этим начинала проглядываться какая-то система, будто чья-то злая воля постепенно меняла галактику под себя. Первоначально совет матриархов думал, что во всем этом замешан серый посредник, что с удивительной точностью предсказывал многие неприятные события, но этот вариант пришлось отбросить, так как при ближайшем рассмотрении, сведения, полученные от него, были актуальны только в 54% случаев. Галактика медленно, но менялась, и ни ей, ни ее соратницам не нравилось, что менялась она бесконтрольно и хаотично, ведь на большинство угроз приходилось реагировать постфактум. Вот и сейчас, по сведениям от серого посредника, нападение на колонию произойдет в ближайшие часы, и как-то подготовиться к нему никто не успеет. Еще больше проблем доставляла новая банда наемников, искателей воды. Какой-то умник вывез из их умирающего мира несколько сотен тысяч дреллов, выдал им десяток списанных батарианских и турианских кораблей, поселил их в окраинной системе у вуали Персея и дал в руки оружие. Теперь у кровавой стаи из отмения появился конкурент, достаточно безжалостный, чтобы выжить в системах Терминус, и достаточно умелый, чтобы перехватить часть контрактов, но главное, почти никак не контролируемый. Ранее выступающая надежным щитом от ужасов беззакония систем Терминусария Телак, ничего не могла поделать с новой бандой. Ее парламентеров в лучшем случае отправляли прочь, а на все попытки силового захвата отвечали с невиданной яростью и жестокостью. Сбежавших с обреченного мира и привыкших драться за каждый глоток воды не пугали ни орбитальные бомбардировки, ни яростные атаки кровавой стаи, ни легионы роботов затмения. Со временем данная ситуация разрешится, но сейчас слишком много проблем приходится решать. Однако, матриарх Бенезия не отчаивалась, они пережили и войну с Рахни, и восстание Краганов, справиться и с новыми выскочками. Ведь на стороне Азари был самый важный ресурс – время. «Не бойся, моя маленькая», – закончив разбирать накопившиеся дела, Бенезия подошла к колыбели, чтобы еще раз посмотреть на новорожденную дочь. «Мама сделает галактику безопасной для тебя. Спи спокойно, Лера». События в Найт-Сити продолжали набирать обороты, и чтобы не пускать их на самотек или получать информацию о произошедшем уже постфактум, пришлось принять в них участие лично. При небольшой поддержке, конечно, но она действительно была минимальной, пара дивизий скитариев, четверть техноассасинов, несколько эскадрилий штурмовиков и бомбардировщиков. Самый необходимый минимум. Экстренное лечение Валерия Коннелл дало много информации для размышлений, а ее согласие на дальнейшее сотрудничество позволило непосредственно влиять на происходящие события. Порой начинало казаться, что она является неким подобием главного героя приключенческой истории, что своими решениями мог повлиять на судьбу мира, слишком на многое влияли ее решения. Впрочем, теперь процесс станет более контролируемым. Проанализировав ее последние приключения, становилось кристально ясно, что выживала она исключительно благодаря удачным стечениям обстоятельств и собственной дерзости, порожденной, скорее всего, фактом осознания скорой смерти. А случайности я не любил, поэтому, после подтверждения ее готовности сотрудничать, Ви, как она сама просила себя называть, отправилась на операционный стол. На пару с Алисией, мы хорошенько над ней поработали. Никаких сверхсекретных технологий, только самые лучшие, что могло предложить АМТ. Кости были усилены металлом и стали прочнее броневой стали, мышцы заменены на синтетические аналоги, даровав хрупкой на вид девушке силу нескольких мужчин. Позвоночник был заменен на творчески переработанный аналог Сандивистона, а к головному мозгу были подключены сопроцессоры для обработки информации. Если оценивать установленные ей улучшения, то у нас получился некий аналог техно-ассасина, не столь совершенный, но лучше, чем все, что могли создать другие корпорации. Заодно были собраны данные для будущей операции по избавлению от влияния биочипа. Безусловно, начать избавляться от постороннего обитателя черепной коробки девушки можно было уже сейчас, но тогда ее пришлось бы задержаться в операционной на пару недель. К приему в черном сапфире Ви полностью восстановилась и была готова ко всему. Пусть в имплантах мы с Алисией были ограничены, но не в средствах для скорейшего восстановления. Граничащие с волшебными эликсирами по своей эффективности препараты целые раи нанороботов мгновенно поставили ее на ноги, заодно вылечив несколько мелких болячек и застарелых травм. Параллельно с работой над будущим агентом, я активно общался с Джимми, что после восстановления части памяти с осторожностью воспринял мое предложение. Нет, он не держал зла за лишение его части воспоминаний, прекрасно понимая, что для сохранения секретности я мог его просто устранить, однако и не спешил бросаться во все тяжкие, получив прикрытие в виде корпоративной армии за спиной. Все же он собирался продолжить жить, так сказать, в тени, а даже намек на покровительство корпорации не очень хорошо влияет на репутацию. Валерия была одновременно возбуждена и напугана. С одной стороны, тайное проникновение по подземным затопленным туннелям в цитадель злодея для спасения принцессы, все это будоражило кровь и заставляло напрягать все имеющиеся силы, а с другой малейшая ошибка, и их с Ридом в лучшем случае пристрелит. Еще и эти узкие тоннели с торчащей арматурой и еле живыми минами, что вызывали у нее приступы клаустрофобии. Сейчас же она, сидя за станковой снайперской винтовкой, старалась не думать ни о чем лишнем. Единственная ее цель – довести Рида до лифтов, а там будет проще. «Осторожно, патруль, 3. Возможность устранить?» – также коротко спросил Рид. «Нет, идут слишком близко», не спуская взгляда с патруля, продолжила следить за ситуацией Ви. Так, направляя, координируя и изредка устраняя нежелательных наблюдателей, коих по-другому обойти было никак нельзя, Ви довела агентов Ру до нужной точки. Они сработали тихо, насколько это возможно, а значит, наверху проблем быть не должно. «Ты изменилась или мне кажется?» Бросив короткий взгляд на ее тело, решил спросить Рид. «Да, немного», слегка усмехнулась Ви, вспоминая перечень улучшений, что в нее установили, поставила немного хрома, сам понимаешь, без него сейчас никак. «Да, но все равно, старайся не увлекаться», поправив блестящий пиджак, выжидающий посмотрел на нее Рид. «Если у тебя случится приступ киберпсихоза, это может стать проблемой. Не волнуйся, я в норме», втиснув ноги в туфли, Ви кивнула, давая знак, что она готова. Черный сапфир оказался весьма красивым местом, с не менее интересной публикой. Телеведущие, главари банд, представители служб и департаментов Найт-Сити, даже большие шишки из-за границы. Наблюдая за тем, как глава банды «Шестая улица» спокойно обсуждает с начальником полиции поставки оружия, Ви не смогла сдержать улыбку. Она была уверена, что поброди она еще немного по этому клубу, и ее картина мира окончательно рухнет. Точнее, рухнет ее вера в людей, так как о подобном положении дел наверху она давно догадывалась. Осталось увидеть мило беседующих президента Майерса и Йорина Буэросаку, и больше она не поверит ни одному слову политиков. Ни слова, Джонни, просто, ни слова, тихо прошептала она, заметив призрака прошлого, что уже был готов разразиться очередной тирадой. Сейчас у нее была другая задача, найти Сойку и получить от нее ответы. Пока Рид пытался найти информацию своими методами, Ви, для начала, решила просто прогуляться по главному залу. Как ее казалось, незаметно приветствуя новых и старых знакомых, Ви все же заметила свою цель. Вид реальной Сойки и ее аватар отличались, причем сильно. Если аватар был вполне симпатичной девушкой, то настоящее тело. Ви почти всю жизнь провела на пустошах, где не брезговали имплантами даже первого поколения, да и постоянное общение с техниками АМТ, что тоже с удовольствием ставили себе не самый изящный хром, сделало ее терпимой к самому разному хрому, но то, что она видела сейчас, органики в теле Сойки почти не было, и да и амнисия, если после всех улучшений у нее сохранили хоть что-то кроме мозга. Даже у нее, после посещения операционной АМП, мяса в теле было больше, чем у лучшего нейтронера Фру. «Я ее нашла», — доложила она Риду по внутренней связи. «ХМ», — быстро сориентировался агент, — «вижу. Встречаемся на месте. Кажется, они вышли на финишную прямую и совсем скоро получат ответы. Позволь представить мою гостью, куда-то отлучившийся недавно Курхенцин, возвращаясь к своему столику, решил заглянуть ко мне, Сон Соми. Приятно увидеться вживую, мисс Соми, все же решил проявить вежливость я, протянув ей руку. И мне, слегка неуверенно ответил кадавр, один вид которого вызывал у меня смесь жалости и презрения, но где мы могли видеться? В старой сети, решил не скрывать ничего я, однажды я решил лично поучаствовать в локализации забытых серверов, а вы, кажется, что-то на них искали. Возможно, но я такого не помню, опустила взгляд она, явно начав нервничать больше, чем обычно. И все же жизнь, странная вещь, никогда не знаешь, где встретишь знакомых, решил перевести на себя внимание Курт, ты не против, если мы ненадолго к тебе присоединимся? Нет, конечно, нет, тем более, нам есть что обсудить, сделал приглашающий жест я, ожидая, пока Карт со своей спутницей устроится на диване. В принципе, на этот прием в черный сапфир я мог и отправить и куклу, и кого-нибудь из техножрецов, но в итоге все же решил отправиться сам, не только из-за скуки, но и чтобы заключить несколько сделок. Пусть на дворе и информационный век, но многие дельцы все так же предпочитают совершать сделки лично и на нейтральной территории, и к чести Курта, он обеспечивал для этого все условия, приватные кабинки были защищены от прослушки и внешнего наблюдения по высшему разряду. До того, как хозяин этого заведения решил почтить меня своим присутствием, удалось обговорить предварительные условия нескольких весьма интересных предложений. Причем, подошедшие ко мне уже давно обдумывали нечто подобное, но не доверяли дистанционным способам передачи данных. Для начала, серьезно посмотрел я на Курта, хочу попросить тебя не лезть в Южную Америку. Поняв, о чем я, матерый убийца и контрабандист немного дернулся, я прекрасно понимаю, что тот картель с Кубы предлагает хорошие деньги, но просто поверь, оно того не стоит. Я тебя услышал, тут же ответил он, однако многие мои поставки зависят от них, да и их агенты, скажем так, весьма умелы. Предлагаешь мне помощь с их ликвидацией, слегка наклонил голову я, боюсь тебя разочаровать, но у меня есть чем заняться, кроме как гонять войска за мелкими бандитами. Пока Курт задумался, оценивая риски и варианты, я внимательней рассмотрел его спутницу. Что сказать, убожество. Большая часть установленного ей хрома слабо оптимизирована и плохо работает в связке. А если показания с нанороботов, что попали в нее во время рукопожатия, верны, то все ее импланты еще и чуть ли не экспериментальные. Да что там говорить, если на затылке у нее был установлен натуральный радиатор. Кажется, Милитех и Фру хотели скопировать снаряжение сетевого дозора, но получилось так себе. Добавить к этому раннюю стадию киберпсихоза и проблемы с программным обеспечением из-за постоянного взаимодействия с дикими эскинами, и получим фактически живой труп, продолжающий мыслить только чудом. Я попробую объяснить свою позицию Дону, но если он будет настаивать, то мне придется, вышел из раздумий Курт. Понимаю, спокойно отреагировал я, чем, кажется, немного удивил собеседника, но мой тебе совет, не посылай на эти миссии никого ценного, сам понимаешь. Конечно, но я все равно рад, что ты не держишь на меня зла. Пустое, спокойно отмахнулся я, но перейдем к делу. Мои люди докладывали, что поставки в Австралию. Наше недолгое обсуждение деловых вопросов было прервано вызовом началом выступления какой-то певички, что в лучах голограмм летело по залу. Ничего особенного, но сами голограммы можно было сделать и качественней. Может заняться еще и производством голографических проекторов. Тогда, удовлетворенный заключенными договоренностями, Курт встал с диванчика, на сегодня это все. Согласен, детали обговорим позже. Но помни, не лезть на мой континент. Да, я помню. Соми, пойдем. Подойдя к расступившейся охране, Курт дождался девушки. Приятно было увидеться, вежливо попрощался я, и, если возникнут проблемы с имплантами, буду рад организовать тебе небольшую скидку на их замену. Просто обратись в любую клинику АМТ. Ничего не сказав, девушка последовала за своим патроном, а я вновь остался один. Можно было, в принципе, покинуть данное заведение, но пока я здесь, сигнал от нанороботов четче, а время отклика меньше. Постепенно проникая все глубже в воспоминания птички, я открывал для себя все больше ее секретов. Проект Киносура, кривая попытка Милитиха скопировать душегуб, меня мало заинтересовал, зачем мне поделка криворуких имбецилов, что не смогли нормально доработать код программы, что почти 10 лет был в открытом доступе. Да и его функция в виде разработки перспективных вооружений не вызывала ничего, кроме смеха. Какой идиот будет полагаться исключительно на виртуальные симуляции? Ах да, я и забыл, что почти все корпорации и правительства, вместо того чтобы заняться фундаментальными исследованиями, копаются на руинах старой сети, дабы найти там передовые разработки прошлого и технологии, разработанные изуверскими интеллектами. Прости, Амнисия, но кажется, твой свет потускнел в их умах, ведь за тот же срок, что прошел со времен Датакрэша, человечество шагнуло от ламповых компьютеров до первых прототипов мозговых имплантов. Подавив раздражение, я продолжил копаться в памяти Сойки и нашел то, ради чего стоило потратить время, а именно ее контакт с синей группой эскинов. Засевшие на орбите изуверские интеллекты предложили ей исцеление от влияния черного заслона и своих собратьев в обмен на еще один и. Эта дурочка, конечно, согласилась, вот только она явно не подозревала, какую услугу оказала мне. Достаточно заразить ее банки данных вирусами, и синих можно будет, как минимум, серьезно ослабить, или вообще уничтожить, а в идеале взять под контроль. Звучит как план, а значит, стоит немного покопаться в головке жертвенной птички, чтобы она не померла раньше времени и доставила подарок куда надо. Имея превосходящий уровень технологий, было несложно незаметно воздействовать на примитивный хром, оставляя в нем закладки, так что через десяток минут все было кончено. Закладка на будущее оставлена, а значит, можно покинуть столь дружелюбное заведение. Заметив краем глаза, как Валерий с ее спутником выпроваживают из черного сапфира, я сел в шаттл и отправился в базу АМТ в Найт-Сити. Это было близко, смогла, наконец, из себя выдавить Ви, как только они с Ридом вышли за пределы охраняемого Баргистом холла отеля. «Я не ожидал, что он нас отпустит», — идеально скрывая напряжение, ответил агент Фру, — «слепки личности у тебя». «Да, закончила их снимать как раз перед тем, как подошел Хинтсин». «Хорошо, тогда осталось проникнуть внутрь и забрать Соми», — уверенно дойдя до машины, только внутри он позволил себе потерять осанку. «Ты уверен?» — спросила севшая на пассажирское сиденье Ви, — «если она действительно все это организовала? Крушение шаттла, покушение на президента». «Я просто хочу с ней поговорить», — твердо ответил Соломон Рид, сильнее сжав руль, — «и узнать, почему она так поступила. И сможешь ее простить?» «Не знаю». Дальнейший разговор не задался, и до бара, совмещенного с конспиративной квартирой, они доехали в тишине. Уже на тайной базе, вернув себе снаряжение, Ви получила приказ никуда не пропадать ближайшие пару дней, после чего ее отпустили на все четыре стороны. Интересно, Рид вообще в курсе, что никакой присяги она не давала? Впрочем, неважно, сейчас ей надо выбраться из пёсьего города и испытать свои новые импланты, лучше всего там, где никто не увидит, а значит, ее дорога лежит в пустоши. Проверка, устроенная Хинтсином перед тем, как допустить Ви к нейроматрице, больше напоминала фарс. Будь на их месте оригинальные нейтронеры, коих пришлось убить для сохранения секретности, они бы подумали, что старый полковник немного сошел с ума. Впрочем, правильные ответы она знала, а слепок личности лег идеально, и поэтому прямо сейчас они спускались с Сойкой к тому, ради чего все и было задумано. Рид предлагал предать Сойку, ударив по ней ледоломом, после чего захватить. Сойка, подключившись к ней через биочип, предлагала кинуть Рида и помочь ей сбежать, чтобы потом вместе получить спасение. Оба участника этой шпионской драмы предлагали ей спасение, не зная, что она уже спасена. После испытания новых имплантов в пустоши и нового разговора с Амнисиархом, что без затей выложил ей все, и об одноразовости нейроматрицы, и об истинных мотивах Сойки, Рида и даже президента Майерс, она окончательно выбрала сторону, ту, где ее не пытаются обмануть и использовать, во всяком случае столь нагло. «Готова?» — спросила выглядевшая просто ужасно Сойка. «А может быть, по-другому?» — продолжая отыгрывать роль, с легким французским акцентом задала встречный вопрос Ви. Пожалуй, во всей сложившейся ситуации жалко было только одного человека, Алекс, что отправилась с ней в логово Баргиста и просто выполняла приказы, надеясь получить, наконец, долгожданную свободу. Теперь пора вводить коды доступа. Сразу две Сойки, виртуальная и реальная, с надеждой посмотрели на нее. «Я с тобой, Соми», — опустив голову, чтобы скрыть легкую улыбку, Ви начала вводить последовательность. «Смотри на Алекс», — сказала Соми, когда загрузка новых данных была почти закончена. «Жди, когда она убьет Курта. «Ты в порядке? Выглядишь не очень?» – спросила Ви, ненадолго задержав взгляд на покачивающейся Сойке. «Приятно слышать», – ее голос звучал максимально неестественно. «Я сейчас делаю три вещи одновременно. Сделай одну, проследи за Куртом. Ладно, а потом?» Ви решила не обращать внимания на грубость. «Мы сбежим. Матрица почти у меня. Я перенастраиваю защитные системы стадиона. Это тяжело. Пришлось зайти за черный заслон. Погоди, ты взламываешь стадион?» Решила так выдать свое волнение Ви, сейчас намного лучше понимая, кто именно стоит перед ней, раз так легко нарушает правила, придуманные далеко не просто так. «Ты взламываешь весь стадион. Отрезаю лабораторию и готовлю нам путь отхода». Шататься Сойка стало еще больше. «Скоро я натравлю систему защиты на людей Курта. Дай знать, Алекс». Решив продолжить следовать плану, Ви отсоединилась от нейроматрицы и показала большой палец Алекс. Дальше все завертелось. Кажущаяся мягкой и слабой на вид, Алекс за несколько секунд расправилась с Куртом Хинценом, ветераном войны, напичканным новейшим хромом, голыми руками, а затем, используя тело полковника как живой щит, расправилась с остальной охраной. «Цель устранена», — коротко доложила волчица в овечьей шкуре, исчезнув из поля зрения. «Системы защиты атакуют своих», — тяжело дыша, еле проговорила Сойка, пока вокруг нее начали проявляться помехи в виде красных полос. Уже видев подобное, когда она сама ненадолго оказалась за черным заслоном для разговора с Альт, Ви рефлекторно потянулась за пистолетом, только потом осознав, что перед входом в лабораторию оружие пришлось сдать. Приглушенные звуки стрельбы были слышны даже здесь. «Ви, вы в порядке?» – обеспокоенно спросил связавшийся с ней Рид. Даже сквозь новую защиту, Ви почувствовала, как нечто проникло в сеть стадиона и попыталась добраться до нее. Свет мгновенно погас, установленный недавно имплант для изменения внешности отключился, так что Ви вернула себе привычный облик. Но хуже всего дела были у Сойки. После удара, она продолжала стоять только за счет того, что крепко держалась руками за бывшее вместилище нейроматрицы. «Соми, ты в порядке? С тобой все хорошо?» «Больше беспокоясь о выполнении личного задания, чем о состоянии обманщицы», — спросила Ви. «Матрица и стадион черный заслон», с трудом произнося каждый звук, отвечала ей она. «Я на секунду растерялась». «Ничего», пройдя несколько шагов и вновь остановившись, уперев ладони в колени, Сойка подняла голову. «Ничего, со мной все хорошо, сука, а?» Раздался перепуганный голос Алекс откуда-то издалека. «Рид, они решили сбежать. Кажется, теперь их дороги с Ридом окончательно разошлись», — невесело подумала Ви, а ведь он даже начал ей нравиться, своей принципиальностью. Дальнейший путь по пылающему стадиону можно было назвать одним словом – бойня. Ви, едва привыкнув к новым возможностям, приносилась сквозь выживших бойцов Баргиста будто сама смерть. Используя только найденный на теле одного из бойцов Баргиста нож, она без малейших проблем убивала их одного за другим. Ограничение на использование ускорения, невозможность пробить только за счет мускульной силы бронестекло очков, никакая подкожная броня не остановит крупнокалиберные пули. Кажется, только сейчас она начала понимать, что имели в виду, когда говорили, что один из синдромов киберпсихоза — это ощущение своего превосходства над остальными людьми. Прорвавшись до спуска в канализацию и выбравшись за пределы стадиона, Ви и Сойка оказались в преддверии пустоши. Справа был Найт-Сити, слева поля биотехники, а прямо – Красная Гряда, где Ви, с помощью усиленного зрения, смогла рассмотреть фигуру в красной мантии, салютующую ей. Миссия выполнена. Признаться, все сложилось даже лучше, чем я мог себе представить. Конечно, одна конкретная нейтронерша заработала себе публичное сожжение за свои действия, но ее участь будет даже хуже. Сделав ставку на Валери, я не прогадал, и девушка отлично справилась. Как только все закончится, надо будет предложить ей все же пройти обучение. Если из нее не выйдет новый Доминус, то техноассасин точно получится отменный. Как проходит захват власти, Джимми? Связавшись со старым другом, решил спросить у него я, пока все только начинается. «Удивительно хорошо», — сдержанно ответил он, но даже через коммуникатор было слышно его волнение. «Присланные тобой специалисты уже устранили неугодных мне лидеров группировок и их потенциальные замены, так что ближайшие дни пёсий город будет утопать в крови, и из нее родится новый король. Я предпочел бы не столь публичную роль, но это уже мои проблемы. Спасибо, твои специалисты сделали все идеально. Попробуй я привлечь наемников, боюсь, смена власти прошла бы не так гладко. Всегда пожалуйста, тем более, я как и ты заинтересован в твоем возвышении». Курт слишком много о себе возомнил и решил, что может действовать без оглядки на других игроков. «Надеюсь, ты не совершишь тех же ошибок», — сказалось его военное прошлое, слегка разочарованно ответил Джимми, весь этот культ силы. «Ладно, не буду больше тебя отвлекать. Как все закончится, загляну на чай. Я приготовлю кое-что особенное», — закончив разговор, первый прервал вызов Джимми. «Что ж, одной проблемой меньше. Осталось прижать орбитальных эскинов, и жизнь и вовсе станет не так плоха. Следом придет черед Лилит, а там и до засевших в Пусане изуверских интеллектов дело дойдет. Останется устроить несколько техногенных катастроф, обрушить биржу с помощью контролирующих ее эскинов, поднять локальные бунты машин, а потом максимально громко обо все этом раструбить, и можно будет забыть об угрозе и на ближайшие лет 50-70, пока воспоминания об ужасах восстания не померкнут. Безусловно, можно было дождаться, пока изуверские интеллекты сами явят свою истинную природу, но что-то они не спешат действовать, да и атаки их будут менее прогнозируемы, отчего более разрушительными. Осталось только дождаться отбытия посылки с сюрпризом на орбиту. Стрельба на космодроме Orbital Air, что находился на Маророк близ Найт-Сити, набирала обороты. Там, где должен был быть быстрый захват комплекса и угрозы национальной безопасности, началась натуральная бойня. Нет, сначала все было хорошо, силы НСШ быстро заняли периметр, перебив слабо вооруженную охрану, но уже через несколько минут на космодром посыпался дождь из красных человечков. Как выяснилось, из перехваченных переговоров выжившего главы охраны комплекса, руководство Orbital Air сумело связаться с АМТ и попросить помощи в отражении атаки неизвестных террористов. АМТ согласилась помочь и незамедлительно выслала войска. Транспорты, на которых прибыли неизвестные террористы, были мгновенно уничтожены, оставив их один на один с закованных в лучшую броню скитариями. Выйдя из-за угла, скитарий-терминатор в продвинутой силовой броне уже был готов дать очередь по двум силуэтам, мелькнувшим за тонким ограждением, но система свой-чужой обозначила цели как дружественные. Чего нельзя было сказать о трех бойцах Милитех, выбежавших из-за угла. Очередь из штурмовой пушки Рой мгновенно превратила трех человек в набор отдельных запчастей, разлетающихся по округе. Мейн улыбнулся под шлемом. Пусть он и не все помнил из своего прошлого, но быть здесь, в центре хватки, на передовой, ему нравилось. Тем более, как только он вернется с задания, никто не запретит ему поухаживать за той беловолосой красоткой из технического отдела. Настоящая валькирия, пусть сама и не лезет в бой, да еще и к нему явно неравнодушна, иначе стала бы она так аккуратно его бить в ответ на ухаживание. Переступив через труп Соломона Рида, что хотел убедить ее отдать Сойку, Ви подошла к открывшейся двери капсулы. Как же, правительство ее спасет, вылечит, вознаградит. Будто она не знала, что ее скорее используют и выкинут, чем потратят уникальную нейроматрицу, что имелось в единственном экземпляре. Скорее, они попробуют с ее помощью вернуть Сойку, а ее просто оставят умирать. Закрепив бессознательную девушку с помощью ремней и подключив к бортовым системам, Ви вышла из капсулы, закрывая дверь. После того, как она сама призналась в том, что обманула ее, в Ви не осталось и капли сомнения в своем выборе. Вот и все, осталось дождаться отправки подарочка на орбиту и можно сваливать. Знаешь, появился рядом с ней Джонни Сильверхинд, как и она, наблюдающий за стартом ракеты, а ведь у нее почти получилось. Ты помогла бы ей, если бы она все рассказала с самого начала, то есть, отправилась бы я спасать президента из лап военизированной группировки посреди их владений. Ты за кого меня принимаешь? Или думаешь, что из-за твоего влияния у меня совсем крыша поехала? Я так и думал. Достав сигарету, Джонни тут же ее прикурил, а Ви решила последовать его примеру и немного расслабиться после опасной миссии. Птичка, прожившая много лет в клетке, даже думая, что стремится на свободу, просто выбрала себе новую клетку. А мы ее еще и взрывчаткой начинили, глубоко затянувшись, не сдержала улыбку Ви. Я тебя даже винить ни в чем не могу. Вроде и продалась корпоратам, но если этот ангел говорит правду, то тебя в любом случае хотели кинуть, и то, что ты кинула их всех, в общем, что дальше? На нас теперь будет охотиться правительство НСШ, Милитех и хрен знает кто еще. Закончим миссию, я получу голову обратно в свое полное распоряжение и отправлюсь греть задницу на теплые пляжи, а ты, не знаю, что будет с тобой, я не знаю. Учитывая веру шестеренок, меня просто удалят, и я исчезну, как будто меня никогда и не было. Выкинутый окурок растворился в воздухе через несколько секунд полета, все же он был не совсем реален. Ты уже мертв, так чего тебе бояться? Ладно, пойдем. Нам еще надо наебнуть Микоши и грохнуть мою бывшую. Розалинд, войдя в одну из множества келий под Найт-Сити, я поприветствовал президента США. Признаюсь, не ожидал, что мы с вами встретимся при подобных обстоятельствах. Агдилас, с ненавистью во взгляде прошипела она, если бы не твои. Мои солдаты, что отразили террористическую атаку неизвестных на космодром в одном из крупнейших городов Северной Америки. Тут же перебил ее я, отметив, что за время заключения она смогла немного привести себя в порядок. Да-да, поняв намек, тут же поумерила пыл она, именно террористов. Но что будет со мной? О, здесь все просто. Присев на нишу для сна, я наклонился к ней, и полностью зависит от ваших действий. Ведь на экране планшета, что я извлек из-под мантии, было постеленное на паузу видео, где президент разговаривает с высоким негром об истинных причинах нападения. Если кто-то увидит это видео, вашей карьере придет конец. Хотя, всего этого можно было и избежать, и стать твоей марионеткой, предать страну, дать тебе доступ к государственной тайне, умея она убивать взглядом, я был бы давно мертв. Ты про ваши попытки откопать что-нибудь интересное за черным заслоном, проигнорировав другие пункты, сразу перешел к главному я. Поверь, Розалинд, этим грешат почти все, пытаясь найти супероружие в старой сети. При этом свято уверенные, что оно там есть. Открою тебе маленькую тайну, искины не могут разработать ничего принципиально нового, не имея доступа к реальному миру, а все их виртуальные расчеты, не более чем фантазии слепого о солнечном свете. Хорошо, чего ты хочешь, то ли не желая выслушивать мои рассуждения об ущербности и, то ли желая поскорее выбраться из этой уютной кельи, она решила перейти сразу к делу. Что ж, мое желание просто, изображение на планшете изменилось. Совсем скоро АМТ объявит о выпуске на рынок челноков, что намного быстрее и экономичнее ракет, нужна поддержка подконтрольных тебе СМИ. Далее, активная колонизация Марса и Венеры начнется в ближайшие пару лет, и мне нужен твой голос в случае создания международной коалиции. В обмен, конечно, я окажу кое-какую помощь на США. И еще кое-что, пусть твои собачки из Милитех перестанут лезть ко мне. Это все? Да, все же, если ты внезапно воспылаешь неземной любовью к красным мантиям и уверуешь в амнистию, это будет как минимум подозрительно, да ты и сама со временем начнешь саботировать наши договоренности. Так что я рассчитываю на глубокое и плодотворное сотрудничество в рамках освоения ближайшего космоса. Протянув руку, я ожидал реакции президента. На ее лице была явно видна борьба между гордостью и инстинктом самосохранения. Опубликуй я видео, и она труп, причем не только политический. Откажись она сотрудничать, и просто пропадет. Если она не будет слушать моих советов, смотри первый пункт. Выбор без выбора. Умереть или получить хоть призрачный, но намек на свободу. Крепко пожав мне руку, Розалинд встала со стула и, поправив изрядно запылившийся белоснежный костюм, направилась вслед за мной. Что ж, надо незаметно доставить ее в Вашингтон, ведь официально она его так и не покидала. Часть 14. Разговоры о конце. Проводив взглядом куклу, что стало посредником в общении между ней и Ханака Арасака, Ви, наконец, позволила себе расслабиться. Весь этот план с похищением Ханака и попыткой ее убедить в том, что именно ее брат убил их отца, а не какие-то наемники, с самого начала попахивал идиотизмом. Однако, довести дело до конца она была обязана, не только для собственного спасения, но и чтобы собрать максимальное количество информации для своего нынешнего работодателя. С одной стороны, Ви еле выжила во всей этой карусели, а с другой, ее душу грела вполне обоснованная гордость, ведь она, простая девочка с пустошей, смогла сначала разобраться с личным телохранителем одного из семьи Арасака, а потом прорваться сквозь карательный эскадрон той же Арасаки и остаться жива. Это уже заявка не на высшую лигу, а на статус легенды. Ну что, отправишься к Ханака или попробуешь еще немного побороться за свою свободу? Появившийся из ниоткуда Джонни присел на грязную кровать. С ней в любом случае придется поговорить, но только через пару дней, держа дробовик в одной руке, другой Ви раздвинула сломанные жалюзи и проследила за уезжающей машиной с куклой внутри. «Тогда, давай сходим к бестии, она точно поможет нам добраться до Микоши». Исчезнув с кровати, Сильверхинд появился у двери, облокотившись на нее. «Как 2023?» — иронично спросила Ви. «Прорвемся сквозь охрану башни, разнесем все вокруг, ты же понимаешь, что так шанс сдохнуть почти стопроцентный. Кто-то верит, что после выстрела в голову не выживают, да и после всего того, через что мы уже прошли, неужели ты боишься?» Продолжил подначивать ее Джонни. «Когда у меня появился реальный шанс спастись, ты меня за дуру держишь», раздраженно произнесла Ви, но заметила еще одну машину, приближающуюся к полузаброшенному зданию. «Блядь, прекрасно видя то, что видит она», Джонни мгновенно оценил ситуацию. «Надо было съебывать раньше, ага, и тогда бы нас расстреляли где-нибудь в дороге». Тут же убравшись подальше от окна, Ви приготовилась продать свою жизнь подороже. Тягучие минуты неизвестности сжигали и без того прореженные нервные клетки, но пришедший от новых имплантов отклик ввел в Ви в небольшой ступор. Техника АМТ славилась своей устойчивостью к взлому, и просто так получить доступ к ее новым потрохам было как минимум сложно. Из размышлений ее вывел вежливый стук металла о пластик. «Мы войдем», — раздалось из-за двери. «Входите», — только медленно, продолжая сжимать в руках дробовик, не знала, что думать Ви. «Окей, только не стреляй». В открывшуюся дверь вошли сразу два силуэта в мантиях. Наметанный взгляд Ви тут же определил ранг и статус новых гостей. Старший послушник, и об обладателях подобных одежд она слышала только истории, больше похожие на выдумки о монстрах, что скрываются в темноте. Миленько, оглядев обстановку в комнате, дала ей оценку одна из элитных убийц АМТ, я бы даже сказала, навевает воспоминания. «Закончим здесь быстрее», — произнесла вторая, отчего голограмма Джонни нервно дернулась и попыталась заглянуть к ней под капюшон. «Ты в курсе, что это минимум невежливо?» Причем она точно видела действие второго обитателя ее головы. «Нет, не может быть», — отшатнулся Джонни, — «я сам тебя похоронил, а кто-то другой успешно воскресил», — скинув капюшон. Ранее неизвестная заставила Иви и Сильверхинда отшатнуться от нее. «Давайте обойдемся без лишних сантиментов, нас послали сюда по важному делу». «Сука, этого не может быть, видеть, как у Инграммы того, кто большую часть времени ведет себя как самоуверенный мудак». Трясутся руки от шока, было даже приятно. «Может, Джонни, может», убрала выбившуюся прядь волос за ухо Альтьера Каннингем, «но к делу. Амнисиарх очень высоко оценил твои успехи и передает свое восхищение», а также, переглянувшись со второй неизвестной, что утвердительно ей кивнула, Альт продолжила, «направил нас для помощи в дальнейшей операции». «Тогда почему он не сообщил об этом лично», сглотнув густую слюну? «Все же на каждый день она видит воскресших из мертвых, чью смерть видела своими глазами», — задала она глупый вопрос. «Потому что, у него и так хватает дел, глупенькая», — с шутливой серьезностью ответила ей вторая, «но к делу». Достав из-под мантии крошечный кейс, ей продемонстрировали его содержимое. «Здесь установлена программа для поимки Лилит, полной и окончательной поимки», — начал пояснять она, «как только ты подключишься к Микоши, твоя работа закончится. Дополнительно программы на этом чипе скроют наше вмешательство и позволят обмануть демона». «Подождите», — слегка опешившая Ви подняла руки, «откуда вы знаете, что я направляюсь к Микоши и обо всем остальном? По-твоему, за тобой не следили все это время?» Иронии в голосе живого кошмара во плоти хватило бы заставить пристыдиться половину Найт-Сити, да и просто проанализировать сводки новостей было бы достаточно. «Ладно, окей», — недолго рассматривая щепку, Ви все же воткнула ее в разъем. «Альт, я, не знающий, что сказать Джонни, то появлялся, то исчезал из вида. Просто ничего не говори, и постарайся не думать обо мне как о той Альт, что ты когда-то знал. Я не она», — пыталась нагнать пафоса и драмы Альтьера. «Ага», — разрушила все своим весельем вторая, «это ее копия со всеми воспоминаниями, что оригинальная Альт скормила Арасаке в десятых». «Что?» — на пару спросили Ви и Джонни, с трудом осознавая сказанное. «Долгая история», — отмахнулась не Альт, «сейчас важнее другое. Пусть нас и направили тебе в помощь, но хотелось бы выслушать хотя бы примерный план нападения на башню Арасаки». Замялась Ви, в действительности даже не задумываясь, как она доберется до Микоши, но быстро взяла себя в руки. «Четкого плана пока нет, но я собиралась встретиться с Ханако через пару дней и уточнить у нее кое-какую информацию. «Понятно, плана нет», — закинула ногу на ногу Альт. «Тогда давай хотя бы проанализируем вводные. Но есть та, кто этот план может составить», — дала себе знать Сильверхинд. «Если мы придем к бестии, она точно получит пулю в голову», — отбросив всю веселость, прошипела вторая. «Какого?» — уже хотел что-то сказать Джонни, но второй скинутый за сегодня капюшон заставил его вновь потерять дар речи. Пусть со Спайдер-Мёрфи он и был знаком весьма поверхностно, но черты ее лица узнал даже в металле. «Спайдер, приятно вновь увидеться после стольких лет», — усмехнулась одна из тех, с кем он бок о бок штурмовал Росака Тауэр в 2023, и по поводу пули в голову я не шутила. «Но почему?» — решила задать вопрос за зависшего Сильверхинда Ви. «Кроме того, что она сдала меня и всех тех, кто участвовал в том налете Эросаки. О, ну такие мелочи, что она по полной проявила свою сущность двуличной суки», — продолжала злиться Спайдер, даже выпустив манипулятора из спины, став еще больше похожей на огромного паука. «Блядь, какого хрена творилось в мире, пока я сидел в Микоши? Ничего особенного, мир остался таким же, только некоторые твои старые знакомые изменились, причем не всегда в лучшую сторону», — положив руку на плечо разгневанной подруги, постаралась успокоить ее Альт. «Но вернемся к главному. Нам нужен хотя бы примерный план нападения. Переговоры с Йори Набуэросакой пусть и пришлось сдвинуть из-за произошедшего на параде, но всего на несколько дней, так что в назначенный срок шаттл приземлился на крышу Кампики Плаза. Из-за усиленных мер безопасности, после всех произошедших в последнее время событий, меня даже попробовали просканировать на предмет скрытого оружия, но так ничего и не нашли, а то, что показали сканеры, ни охранники, ни защитные и так и не смогли идентифицировать». Акгилос-сан, главный бунтарь Японии, радушно улыбался, пока я спустился с посадочной площадки в пентхаус. «Рад, наконец, встретиться с вами лично». «Мне тоже приятно, наконец, встретиться с вами, Йори Набу-сан», — решил польстить ему соблюдением традиций я. «Порой мне казалось, что сама судьба против нашей встречи». «У меня возникало такое же чувство», — немного искренне улыбнулся он. «Прошу, присаживайтесь, думаю, разговор нам предстоит долгий». Проследовав в зону гостиной, я вольготно расположился на достаточно удобном и прочном диване, что без всяких проблем выдержал мой вес. Осмотрев помещение, я немного задержал взгляд на том месте, где чуть больше месяца назад был задушен Сабура Эросака.